которой были освящены и оскорбляют духа благодати. А надо плакать о таких, спаси их, Господи. Поклонимся же со страхами и трепетом пред безмерным величием страданий Христовых. Припадем ко кресту и воспоем от всего сердца. Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение Твое славим. Аминь. Дорогой скорби. Мы говорили уже о том, что мучения Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя мира, начались еще в Гефсиманском саду. Потом его били полонитом, толкали, с побоями влекли в Иерусалим к первосвященнику Каиафе, где собрались злейшие его враги и где над ним издевались, плевали ему в лицо, били и дерзко спрашивали: «Прореки нам, кто тебя ударил?» Издевательства продолжались всю ночь, а рано утром Господа повели в преторию на суд к Пилату. Устрашенный криками разъяренной дикой толпы, Пилат предал Христа на бичевание. Христа били с размаху, с плеча, римским бичом, который имел короткую рукоятку и целый пучок ремней, туго сплетенных и переплетенных медной проволокой, связанными местами кусками кости. Бичевание было такой страшной пыткой, что нередко бичуемые умирали от него. Кровь несчастных лилась ручьем, раздиралось тело, отрывались куски кожи и мышц. С Господа сняли багряницу, но оставили терновый венец, по которому били палкой, чтобы колючки венца вонзались в его святую главу. Крупные капли крови стекали по лицу. Затем Господа повели на казнь узкой улицей, которая доселе носит название «Дорога скорби». На него возложили тяжелый крест, ибо осужденный на распятие сам должен был нести до места казни свой крест. Истомленный, измученный бичеванием, на пути он в изнеможении упал под страшной тяжестью. Его с побоями подняли и опять заставили нести крест, но он снова упал. Тогда остановили некоего Симона Киренеянина, возвращающегося со своего поля, и приказали ему нести крест Христов. О, блаженный Симон! Знал ли он, какой крест нес? А теперь знает, ибо занесение креста Христова он, я не сомневаюсь, удостоен Царствия Божия. Господа сопровождала огромная толпа, ибо в дни Пасхи в Иерусалиме собиралось множество народа, пришедшего на праздник. Люди по-разному относились к тому, что видели. Женщины плакали горькими слезами, ибо сердца их мягкие и чувствительны. Не могли они видеть таких страданий, такого поругания безгрешного. Но Господь, услышав их плач, отверз уста свои, долго молчавшие, и сказал: «Дочери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших, ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные и утробы не родившие, и сосцы не питавшие. Тогда начнут говорить горам: падите на нас, и холмам: